Дрейк же, выполняя поручение Хокинса, прибыл в Рио-де-Ла-Хача и обратился к уже знакомому ему по прошлогоднему плаванию Кастелланосу с просьбой разрешить ему набрать пресной воды. Кастелланос ответил огнем расположенных на берегу батарей. Дрейк, в свою очередь, приказал дать два орудийных выстрела в направлении дома Кастелланоса. На этом сражение закончилось, и корабли Дрейка, встав на якорь, стали дожидаться подхода основной флотилии. Кастелланос тем временем строил фортификационное сооружение вокруг города. По прибытии в Рио-де-Ла-Хача Хокинс заявил Кастелланосу, что хочет продать 60 рабов. Испанец отказал ему. Тогда Хокинс высадил на берег 200 солдат и начал бомбардировку города. Испанские колонисты спрятались в окрестных лесах. Вошедшие в город британцы нашли его пустым. Переговоры с Кастелланосом возобновились. Последний еще немного поупрямился, но в конце концов согласился купить 60 рабов за 4000 песо из государственных денег и еще 20 за 1000 песо для своих личных нужд. Практически же Хокинс продал в Рио-де-Ла-Хача 150 негров и покинул город, оставив Кастелланоса объясняться с испанским монархом по поводу совершенной сделки. Кастелланос и на этот раз вышел из положения с успехом. В письме к королю он писал, что он заплатил 4000 песо англичанам, чтобы выкупить захваченных ими испанцев, а также за то, чтобы они не сожгли город. Продолжая плавание, Хокинс посетил еще несколько городов, где, как он писал, испанское поселение было Раданом, и торговля шла успешно. Но в Картахене, крупнейшем торговом порту Новой Мексики, губернатор наотрез отказался иметь дело с англичанами. Хокинс пробовал для устрашения бомбардировать город, но безуспешно. И испанцы отвечали огнем своих батарей. В состав гарнизона Картахены входило 500 пехотинцев, отряд кавалерии и несколько тысяч вооруженных индейцев. Хокинс отказался от попытки нападения на город. И хотя у него оставалось еще 50 негров и некоторое количество английских товаров, он решил, что пора возвращаться домой. Приближался август, а с ним наступал период плохой погоды. 24 июля Хокинс покинул Картахену. Он пошел на северо-запад к берегам Кубы с тем, чтобы, обогнув остров, пройти мимо Флориды в Атлантику. Но страшный шторм, разыгравшийся 12 августа и продолжавшийся 4 дня, сильно потрепал его корабли, особенно старый Иисус из Любека. Хокинс безуспешно пытался найти подходящую гавань на побережье Флориды, когда налетел новый шторм. Иисус из Любека едва держался на воде. Конечно, можно было снять с судна людей и ценный груз на другие суда, а затем потопить его на дне Мексиканского залива. Это было бы естественное и самое верное решение. Но корабль являлся собственностью королевы, а Хокинс не мог представить себе аудиенции у Елизаветы по прибытии в Лондон, на которой он должен был сказать, что благополучно вернулись все корабли, кроме королевского судна. Хокинс колебался в принятии решения, но тут он встретил и захватил 3 испанских судна. Испанцы посоветовали ему идти в порт Сан-Хуан-де-Лоа, находящийся в 15 милях к югу от города Веракрус, из которого вывозились в Испанию серебро, добываемое в рудниках Мексики. Испанцы также сказали Хокинсу, что скоро туда должен подойти из Севильи флот с серебром. Корабли, перевозившие драгоценный груз, усиленно охранялись. Капитан-генерал Вест-Индской торговли Педро Менендес де Авилес предложил королю ничем, кроме драгоценностей, не загружать флагманский капитана и вице-флагманский адмиранта корабли этих флотов, а как можно сильнее их вооружить, приготовив для возможных встреч с пиратами. Кроме того, он предложил построить 12 мощно вооруженных галеонов сопровождения. Такие корабли были быстро построены на верфях в Бискайском заливе. Хокинс не мог не знать об этом. Поэтому посещение Сан-Хуан-де-Луа при таких обстоятельствах представлялось ему делом весьма опасным. Но он решил рискнуть, надеясь на свою опытность и счастливую звезду. Вместе с захваченными испанскими судами британские корабли 15 сентября 1568 года вошли в гавань Сан-Хуан-де-Луа. Испанские власти при появлении кораблей приняли их за ожидавшийся флот из Севильи и потому приготовили пышную встречу. Велико же было их разочарование и огорчение, когда они поняли, что пришли британские корабли. Однако Хокинс сделал все, чтобы доказать испанцам свои добрые намерения. Он заявил, что не собирается отбирать у них сокровища, подготовленные для отправки в Испанию. Он хочет лишь просить разрешения произвести ремонт своих кораблей и пополнить запасы воды и продовольствия. Хокинс послал письмо вице-королю Мексики с одним из испанцев с захваченного корабля. В своем послании он писал, что, будучи подданным британской королевы, любящей сестры короля Филиппа, он надеется на покровительство вице-короля в случае прихода в порт испанского флота. Всех захваченных испанцев он, конечно же, освободит и передаст властям их корабли. В то же время Хокинс высадил небольшой отряд моряков на одном из островов залива и установил там орудия. Казалось, все предусмотрено.